9.10.09.72. Никита Захарович опять на охоту позвал. После того, как я ему своего зубра отдал, он меня ценит. Видать, хорошо перед областным партийцем выступил. На неделе я набил дробью единичкой 2 десятка гильз. Верхний нарезной ствол пристрелял с оптическим прицелом. Ну и без оптики тоже. В общем, приготовился к охоте основательно. В субботу после уроков взял с собой белку, рюкзак, и меня подобрали прямо с пирса. На сей раз поехали без свиты. Никита Захарович, промысловик Анатолий Гордеевич и я, причем на простой моторке. Оборудованное место с засидками показал Анатолий Гордеевич. Мы 2 дюжины чучел расставили, к охоте место приготовили и в будку пошли. Я не знал, что здесь что-то есть. Она без номера, ее болотной прозвали. Дрова с собой привезли, чтобы местные на зиму поберечь. Растопили печь, заварили чаю, поели из захваченного с собой, легли спать. А чуть стало светать, пошли по засидкам. Холодно после ночи, сентябрь уже. Тут пролетающие гуси наши чучела увидели, пошли на круг. Озябшими пальцами подношу манок к застывшим губам и, согласно инструкции, пытаюсь извлечь приглашающие звуки. Пристально на птиц не смотрю. Говорят, они это чувствуют. Как снизились, бью мелкашечным патроном в основании шеи, переключаюсь на гладкий ствол и бью вдогон. 2 подбил. Круто! Наверное, пресловутое везение новичка. С соседней засидки слышу дуплет, а чуть дальше — одиночный выстрел. Никита Захарович одного взял, Анатолий Гордеевич тоже. Сидим дальше, ждем. До конца охоты еще одного гуся свалил над чучелами и другого сбил на дальней дистанции. Мог бы и больше, но мне посоветовали в хвост не бить. Пуля из кишок кашу сделает, запах у мяса будет противный. С охотой вроде закончили. Но возникла естественная потребность организма. Что делать? Не ангелы мы, бывает, гадим. Засел в складку местности в позу гордого орла и начал дело. Тут вижу, среди чучел стоит красавец-гусь. Но процесс-то идет, его не остановишь. Хорошо птица замерла, а переключатель на гладком стволе стоял. Выстрелил из неудобного положения, однако подранил. Гусь поднялся в воздух, пролетел 10 шагов и рухнул. Быстро привел себя в порядок и к нему. Стыдно рассказать кому, как последнего снял. Но моя белочка умничка. 2 с нарезного сняла и 3 с гладкоствола. После подведения итогов получил похвалу от сотоварищей. Анатолий Гордеевич аж 6 свалил. Никита Захарович только 2. Предложил ему свою МЦ-21-12. Там 4 патрона в магазине. Обещал подумать. Отдали мы ему по гусю. Завезли меня в поселок, и пошел я к себе. Там наши всей компанией сидят. Увидели мою добычу, сразу щипать-потрошить стали. Только поздно вечером поставили на стол. Так долго гуси готовились. Но и хорошие были. Осенний гусь жирный, сочный, вкусный, душистый. К тому времени, как их ощипали, я уже переоделся и немного пришел в себя. Печка растоплена, на сковороде обжариваю крупно нарубленные куски до золотой корочки, складываю в горшок и подливаю воды. Туда же кидаю пряности. Черный перец горошком, душистый горошек, гвоздика, чуть-чуть имбиря, а больше ничего и нет у меня. Еще соль, понятно. Горшок в печке томится долго, но запах по всей квартире плывет, никуда не спрячешься. Не зря классик писал. Гуси, они мастера пахнуть. Народ торопит, им не терпится, но надо выдержать. Зато потом... Мясо чуть жестковатое, однако вкусное, душистое. А на завтра оно будет еще вкуснее. Бульон застынет, как холодец. Когда его достаешь из горшка, кусочки желе на тарелке, освещенные лучами солнца, похожи на черный хрусталь. Разогревать тоже можно, но я больше люблю так его есть. Одновременно готовится еще одно блюдо. Внутренности уже разобраны, гусиная печень уйдет маме на паштет. Пупочки, сердца и остальное отваривается почти до готовности. Потом режется на кубики размером с ноготь мизинца. Туда, понятно, соль, перец, по возможности рубленые яйца, гусиный жир, немного мучки, пассированной до золотистого цвета. Масса перемешивается и отправляется в гусиные шейки. Точнее, снятую с шеи гуся кожу. Одна сторона должна быть уже зашита, после набивки зашивается и другая. Шейки на сковородку и в печь. Время от времени поливается выделившимся жирком и переворачивается. Главное смотреть, чтобы не лопнули. Когда они раздуются от важности происходящего в них процесса, можно аккуратно проткнуть вилочкой. Готовы шейки будут много раньше гусика. Тут их надо достать, удалить нитки, переложить на блюдо получившиеся колбаски и порезать кругляшками. На срезе виднеется красивый узор. Про него можно было бы поговорить, но истекающие слюной взрослые ждать не намерены. Они быстро хлопают по рюмке ледяной водки под дичь и набрасываются на шейку. Почти без передышки следует вторая рюмка, и все, говорить не о чем. От томных, истекающих соком и жиром колбасок остались воспоминания и потеки на блюде. И те корочки хлеба подбирает дядя Вася и под третью отправляет в рот. Как можно быть таким нетерпеливым? Думал, хоть одна колбаска на завтра останется, чтобы на завтрак попробовать ее холодной. Но я уже привык к ударам судьбы. Готовить научился в прошлой жизни лет в 20. До того кулинарные таланты не проявлял, разве только кофе варил. Поэтому сейчас мои были в шоке. Как такую вкуснятину учудил? Катька с родителями тоже была. Они сразу вписались в компанию. Кислая капуста у тети Тони вообще выше всяких похвал. Острая, хрустящая, правда, еще не мороженая. Зимой в сарае капуста в бочках замерзает и, оттаяв, становится менее вкусной. Котенок рвался помогать с гусями, но я не разрешил. Зато, когда они в горшке дошли, лично разложила куски по тарелкам. Народу понравилось, но всех гусей не осилили. Кое-что на завтра осталось. Чай не пустой стол стоял, закусить было чем.